Йенс Бьорнебу и Гамсун, Пер Улов Энквист, Гюнтер Грасс и Дон Делилло, Лу Синь и Ханна Арендт. Новые старые книги соседствовали друг с другом, и в их расстановке была какая-то система, узор любви, который Ингвар внезапно понял. «Смотри», — обратился он к вышедшему из спальни Зигмунду Берли. «Ее любимые книги стоят посередине от уровня бедра и до головы. Почти нечитанные книги расположены или в самом низу, или на самом верху». Он выпрямился и указал на антологию китайских писателей, о которой никогда раньше не слышал. Потом уселся на корточки, взял книгу с нижней полки, сдул с нее пыль и прочитал вслух «Мирча Элиаде». Он покачал головой и вернул книгу на место. Не повезло великому румыну. Его философские работы читает сестра Ингер Йоханне. «Фрекен Хайнербак. Я никогда в этом не подозревал». А вот тут куча детективов. Зигмунд Берли указывал на полку у кухонной двери. Ингвар изучил название. Здесь было все. Грандама английской литературы и самоуверенные американцы-восьмидесятники. Иногда встречались французские имена. Судя по серым стилизованным обложкам, на которых были изображены большие машины и оружие, они были напечатаны в 50-х годах. Классики. Чандлер и Хэммет. В роскошных американских изданиях стояли рядом с почти полным собранием норвежских детективов за последние 10 лет. «Это могут быть книги жениха?» — спросил Зигмунд. «Он только недавно переехал, а книги здесь стоят уже давно. Я вот думаю, почему она никогда ничего об этом не рассказывала. О чем? Что она читает?» «Да. Я прочел сегодня целую пачку интервью, и все они выставляли ее ужасно неинтересным человеком, политиком, заинтересованным только в совершенно банальных вещах, равнодушным к философии и культуре, особенно в этих». Ингвар нарисовал в воздухе квадрат, ну, колонках. Они и так называются? Такие маленькие статьи в рамках со стандартными вопросами. Она никогда не говорила ничего об этом, он показал на полке. «Газеты», — говорила она, когда у нее спрашивали, что она читает. 5 газет ежедневно, и ни на что другое не остается времени. Ну, может быть, книги она читала раньше, а потом перестала хватать времени. Зигмунд отправился на кухню и оттуда позвал. «Иди сюда, посмотри». Кухня была обставлена странной смесью старых и новых вещей. Ингвар открыл крышку старого, наверняка еще послевоенного, настенного шкафа, и она легко скользнула по современному рельсу из пластмассы и металла. «Раковина, да». Пожалуй, и вся сантехника вполне могла встретиться в фильме 30-х годов. Синие и красные надписи на фарфоровых ручках, сообщающие, что здесь горячий, здесь холодный кран, стерлись до такой степени, что почти не читались. Столешница была темной и матовой. «Асбестоцемент», — сказал Ингвар, стуча костяшками пальцев по поверхности стола. Она решила отреставрировать старые вещи, применяя элементы нового. «Красиво», — неохотно признался Зигмунд. «Это ведь сейчас очень модно, правда?» «Да, и дорого». «Сколько они там зарабатывают в парламенте?» «Для такого ремонта недостаточно», — ответил Ингвар и ущипнул себя двумя пальцами за переносицу. «Когда здесь была полиция?» «Сегодня утром, 7:00». «Ее парень, его зовут Тронт Арнесон, перевернул все на месте преступления вверх дном. Потом его вырвало, он стащил ее с постели, ну и так далее. Ты видел спальню?»